Глава пятая. Ты когда-нибудь терпел кораблекрушение? Один раз, — ответил Гослинг, — у берегов Лабрадора. Как долго? 6 часов, пока меня не подобрали. Я был старшим помощником на рудовозе. Потом сказали, он был неправильно загружен. Руда сместилась и переломила его пополам. Мы потеряли 20 человек. Мне повезло. Я плавал на куске обшивки, пока не увидел фарватерный буй. Добрался до него и стал ждать. Меня подобрал катер береговой охраны. Джордж плавал в склизкой воде, гадая, не заражена ли она чем-нибудь. Может, судно перевозило химикаты, и вода была такой странной консистенции, потому что они барахтались в токсичных отходах. Он поймал себя на мысли, что, возможно, уже заражен, и какое-то непонятное дерьмо въелось в его кожу. Это объяснение его почти устроило. — Хуже было? — спросил Джордж. — Имея в виду в тот раз. — Ну, вода была холодной, — уклончиво ответил Гослинг. — А вокруг кружила акула. Но не приближалась, просто кружила. Когда я добрался до буя, она, наконец, отвязалась. Черт! Наверное, страху натерпелся. Было дело поначалу. Но она не атаковала, и со временем я к ней привык, назвал ее Чарли и постоянно с ней разговаривал. Страшно было только ночью, когда я терял ее из виду. Она так и не напала? Не, даже не приблизилась. Значит, если акула плавает рядом, нужно просто с ней поговорить. Его слова развеселили Гослинга, только смех был совсем недобрый. Они продолжали плавать в студенистой липкой воде. Время от времени мимо проплывали пучки водорослей, вода была теплой, как в грязевой ванне, но воздух оставался сырым и холодным, с поверхности моря поднимался пар. Туман бледно-желтого цвета, клубящийся и густой, был похож на развивающуюся хлопчатобумажную ткань и искрился призрачными огнями, оставляя на коже влажный жирный осадок. Смрад тоже никуда не делся, но они к нему уже привыкли и не обращали на него внимания, подобно тому, как бродяга не чувствует исходящий от него запах. Джордж гадал, когда его спасательный жилет намокнет, и он камнем пойдет ко дну в жуткую черноту. Эта мысль заставила его содрогнуться, несмотря на стоявшую вокруг духоту. Сложно было представить глубину пучины под ногами, огромного чуждого мира, который видели только рыбы, рептилии и утопленники. Он представлял голые подводные хребты и черные пропасти, словно это был пейзаж какой-то далекой планеты или ушедшего под воду кладбища. Джордж понимал, что эти нездоровые мысли не приведут ни к чему хорошему. Вдруг, меньше чем в 10 футах от себя, он заметил нечто, плывущее в их направлении. На гладкой, влажной, неестественно округлой поверхности отражалось безумное свечение тумана. — Что за черт? — воскликнул Гослинг с ноткой паники в голосе. Джордж с содроганием наблюдал за предметом. Тот походил на гигантское эластичное глазное яблоко, поднимающееся из глубин. При этой мысли он почувствовал себя опустошенным. — Господи! — Я думаю, — начал Гослинг, — думаю, это спасательный плот. Они принялись грести в направлении предмета. Гослинг плыл первым, Джордж старался не отставать. Когда они приблизились, Джордж увидел, что предмет уже не напоминает фантастическое глазное яблоко, а скорее имеет форму бублика. Он не очень походил на плот, но потом Джордж понял, что тот перевернут вверх дном. Когда они поднялись на борт Мары Кордой, Гослинг прочел им целую лекцию о безопасности. Рассказал, где расположены спасательные шлюпки, объяснил, что спасательные плоты находятся в контейнерах и надуваются автоматически. Если контейнеры погружаются на 10-12 футов в воду, как если бы судно тонуло, гидростатический механизм высвобождает плоты, и те надуваются, всплывая на поверхность. Ухватившись за выпрямляющий ремень, они с Гослингом, что было сил, потянули назад. С третьей попытки плот, наконец, поддался и перевернулся, отправив Джорджа под воду. Он вынырнул, хватая ртом воздух и отплевываясь. Может, Джордж уже и не чувствовал запах, но привкус во рту был ужасным, словно он глотнул теплой слизи. Гослинга это позабавило. Я хотел предупредить, что он очень быстро перевернется, но не успел. Джордж ничего не ответил. Плот оказался довольно большим и напоминал плавающую на шинных камерах палатку. Одно прикосновение к нему вызвало у Джорджа ощущение уверенности и силы, его пальцы сомкнулись на перекладинах небольшого подвесного трапа. Какое-то время они с Гослингом висели, держась за него и переводя дух, решив, что им невероятно повезло. Учитывая густой туман, так оно и было. Гослинг забрался на плот и помог залезть Джорджу. «Дом! Милый дом!» — пробормотал Джордж, свернувшись калачиком на настиле палубы и радуясь, что выбрался, наконец, из воды. Над плотом был натянут тент, который можно было отстегнуть в случае необходимости. Как замечательно оказаться в сухом месте под крышей! Плот был рассчитан на дюжину человек, так что свободного места было предостаточно. «Да он просто красавец!» — воскликнул Гослинг. «Наш спаситель!» Джордж отметил, что плот хорошо оснащен, и Гослинг показал ему все конструкторские особенности. Многочисленные карманы для оборудования, сигнальных факелов, воздушных клапанов, которые можно было надувать с помощью мехов, и набор средств для выживания. Этот набор был, пожалуй, самым интересным. Он находился в водонепроницаемой прорезиненной коробке и содержал 18 пинт свежей воды, 8 сигнальных факелов, 2 черпака, рыболовные крючки, леску, сигнальное зеркало, проблесковый маяк, дополнительные ласты, мехи, аптечку и съестные припасы. Последние состояли в основном из шоколада, хлеба, сублимированных супов и тушенки, глюкозы и солевых таблеток. С одного конца плота в воду уходила леска. Джордж ее осмотрел. «Для чего она?» «Плавучий якорь», — объяснил Гослинг. «Вроде водного парашюта. Не даст дрейфовать». «Обо всем подумали». Они обнаружили даже маленький водонепроницаемый фонарик, запасные батарейки и связку химических фонарей. Гослинг настроил радиомаяк и УКВ-радиоприемник и сразу начал подавать сигнал. Джордж отхлебнул воды из пластиковой бутылки. «Ну, теперь с нами все будет в порядке. То есть, по крайней мере, мы не утонем. Рано или поздно этот туман рассеется, и тогда...» Но он не закончил, а Гослинг никак не прокомментировал услышанное, потому что этот вопрос действительно беспокоил их обоих. Что будет дальше? Что случится потом? Конечно, они были на плоту, живы-здоровы, а Гослинг, опытный специалист, не даст им погибнуть, но что дальше? Наконец Гослинг бросил возиться с радио. Ничего там нет, одни помехи. Иногда какое-то жужжание. «Думаешь, это сигнал?» — спросил Джордж, стараясь, чтобы в голос не прокрались оптимистичные нотки. Гослинг пожал плечами. В свете химического фонаря его лицо казалось искусственным. «Если это сигнал, то раньше я ничего подобного не слышал». Джордж продолжил убеждать себя. Нужно радоваться тому, что они имеют. Их положение определенно улучшилось. Но он не был счастлив, и ничто его не радовало. «Пол», — сказал он, осознавая, что впервые обращается к Гослингу по имени. «Пол, что за чертовщина тут творится? Туман, крушение — все это как-то неправильно, и мы оба это знаем. Раньше тебе приходилось следить за языком, потому что я был пассажиром, а ты ответственным лицом, но теперь это не имеет значения. Где мы находимся?» Гослинг поджал губы, его лицо посуровило. Возможно, он придумывал какую-то ложь, полуправду. Что-то, что поможет Джорджу не упасть духом, но в конце концов старший помощник лишь покачал головой и пробежал пальцами по седеющим волосам. «Без понятия, Джордж, где мы и как сюда попали? Я знаю не больше твоего». Он сделал глоток воды. «Моряки любят травить байки, и одна из них, которую они повторяют веками, про Саргассово море, кладбище дьявола, море потерянных кораблей и так далее. Какие-то жуткие места, из которых никогда не возвращаются корабли и их экипажи». Он рассказал Джорджу истории про мифическое Саргассово море, объяснив, что на самом деле в нем нет ничего мистического. Там исчезало множество судов, часто находили брошенные корабли, но Гослинг не считал, что в этом месте хуже, чем в любом другом морском регионе. Это было море морских водорослей, плавучая пустыня. Местами скопления водорослей достигали размеров островов. Море напоминало водоворот, в котором ограничивающие его течения создавали огромную, мертвую, заполненную водорослями область. Во времена парусников корабли, попавшие в штиль, зачастую оставались там навсегда. Их находили с командами скелетов на борту. Поэтому моряки и рассказывали неприятные, шокирующие истории о том, что видели. «Но это ничего не значит, Джордж, правда. Ничего не доказывает», — сказал Гослинг, пытаясь развеять мрачный подтекст своих слов. «Для большинства этих случаев существуют нормальные, логичные объяснения. Но матросы любят жуткие диковинные истории, чтобы было не скучно коротать время». Джорджу не нравились эти россказни. Он верил в них не больше Гослинга, но они кое-что объясняли, и это заставляло его нервничать. «Говоришь, наше последнее подтвержденное местонахождение было на краю Саргассово моря? Это правда?» Гослинг кивнул. «Да, а потом...» Но Джордж знал, что случилось потом. На них накатил туман, стало нечем дышать, навигационные приборы сошли с ума, и они заблудились. Гослингу очень хотелось закрыть тему, но, как говорится, шило в мешке не утаишь. «Что, если в этом что-то есть, Пол? Что, если мы заплыли в одну из тех мертвых зон, про которые ты говорил, в Мертвое море? Что тогда? Что с нами будет? Что нам делать?» Гослинг покачал головой, взял химический фонарь, подошел к выходу из тента и проверил натяжение плавучего якоря. Он объяснил, что пока не было ветра, они продолжали двигаться, предположительно из-за подводных течений. «Благодаря якорю мы будем двигаться более-менее прямо», — сказал он. «Потому что...» «Да, мы движемся. Напряжение в леске есть. Нас куда-то тянет». Джордж стоял рядом, глядя на клубящийся вокруг туман, в котором отражались красные всполохи от мигающего на плоту маяка. Туман то темнел, то светлел, отбрасывая им свечение, создавало атмосферу сумерек. Гослинг зачерпнул рукой воду и всмотрелся в нее в свете химического фонаря. Это была какая-то суспензия, склизкое жидкое желе, розоватое, почти красное, и от него несло тухлыми яйцами. «Что-то с ней не так», — сказал Джордж. «Никогда не видел такой воды». Гослинг согласился, хотя вспомнил про красный прилив, когда от скопления микроскопических водорослей вода приобретает алый цвет. «Не рекомендую ее пить». Джордж впервые увидел это вещество при ярком свете и вспомнил, что когда переворачивали плот, немного воды попало ему в рот, но он не глотал ее, так, по крайней мере, ему показалось. «Чертово место», — сказал он. Гослинг рассмеялся. «Ты прав». Джордж откашлялся, вспомнив вкус слизи во рту. «Интересно, остальные...» Он так и не закончил фразу, потому что из тумана раздался пронзительный, режущий слух вопль. Он резко усилился, напомнив стрекот цикад на летнем лугу, и так же быстро стих. «Господи Иисусе!» — простонал Джордж, затыкая пальцем левое ухо. «Что это было?» Гослинг покачал головой. Они сидели молча, ожидая, что звук повторится, но этого не произошло. Было в этом вопле что-то невыносимо тревожное, что проникало под кожу и заставляло содрогаться. Звук напомнил сирену воздушной тревоги, вот только природа его была не механической. Страшная, безумная мысль закралась Джорджу в голову. Кричало живое существо, но какое именно он не знал. Звук заставил его беспомощно оцепенеть. Он хотел закричать, но не смел раскрыть рот. «Ну и ну!» — произнес Гослинг. Эти слова подвели черту. Что еще можно было сказать? Возможно, будь у них время, они попытались бы понять, найти произошедшему рациональное объяснение. Но времени не было, потому что в дно плота ударило что-то большое, его подбросило на 5-6 дюймов. Джордж вскрикнул от удивления, даже скорее взвизгнул, потому что Гослинг вцепился в его руку железной хваткой. И они продолжили ждать. Чем бы оно ни было, их оно больше не задевало, хотя проплыло под ними несколько раз. Плот покачивался на вызванных движениями существа вялых волнах, напоминавших о колебаниях жижи в грязи отстойнике. Джордж почти не дышал. Рука Гослинга продолжала сжимать его, словно тиски. Прошло 5 минут, но существо не возвращалось. «Похоже, большое», — наконец сказал Гослинг, отпуская руку Джорджа. «Просто огромное». Именно об этом думал Джордж, только слово, пришедшее ему на ум, было другим. «Колоссальное». Лишь оно одно удовлетворяло его безудержную фантазию. Он представлял кита или гигантскую акулу. «Уплыло», — произнес Гослинг напряженным голосом. «Чем бы оно ни было, оно уплыло. Но ничего. Оно не напало на нас, так что черт с ним. Если большое, то не обязательно злое». Джордж счел замечание логичным. Он оставался у входа, наблюдая и остерегаясь неизвестно чего. Гослинг вернулся к радио, и Джордж был этому рад, потому что говорить было не о чем. Как они могли все это объяснить? Но мысли лезли в голову. «Все равно это ни черта не значит, и ты это знаешь. Это не подтверждение тому, что ты заблудился в чертовом Бермудском треугольнике или в чем-то там еще. Это мог быть просто кит». «Прекращай уже паниковать!» Джордж стал перебирать в памяти всех китов, которых он когда-либо видел на канале Discovery, пытался вспомнить, как их называли и как они выглядели. По каким-то не совсем понятным причинам это его успокоило, усыпило что-то в его воображении и заперло в клетке монстров из детства. Он посмотрел на леску плавучего якоря. Она была покрыта водорослями и зеленой паутиной водного мха. «Почисти-ка», — сказал Гослинг, протягивая одно из маленьких прорезиненных весел. Джордж взял его, наклонился и стал счищать грязь. Большой, тяжелый, зловонный комок зацепился за весло. Он стряхнул его, услышал всплеск и увидел, что что-то размером с ботинок осталось на лопасти весла. В тусклом свете Джордж разглядел, что это был какой-то странный сгусток. Он подтянул к себе весло и стал соскребать массу вручную. Она шевельнулась. Джордж вскрикнул от испуга и выронил весло. Оно упало в воду рядом с плотом. Странная масса так и осталась на нем. К этому времени рядом появился Гослинг и стал ругать Джорджа за неосторожность. Затем старший помощник поднес химический фонарь и попытался вытащить весло из воды. Но он не посмел этого сделать. Джордж стоял и просто смотрел. На конце весла сидело нечто похожее на круглого паука, чье жирное тело было усеяно десятками сегментированных ног грязно-бурого цвета. Две из них, подрагивая, поднялись вверх. В верхней части туловища находилось скопление чего-то похожего на желтые виноградины, что Джордж принял за глаза. Когда Гослинг поднес фонарь ближе, их закрыла розовая мембрана. Джордж не был уверен, насекомое это, ракообразное или моллюск, но оно точно было отвратительным, и Джорджа охватило сумасшедшее желание раздавить тварь. — Что за черт? — воскликнул Гослинг. Существо сидело на весле и казалось странным и одновременно смешным из-за глаз. Джордж разглядел, что они держались на стебельках и слегка подергивались, когда существо оглядывалось вокруг. Гослинг осторожно ухватился за конец весла и попытался стряхнуть зверюшку, но та держалась цепко. Когда он взял другое весло и ударил существо, оно шевельнулось. У Джорджа в голове возникла кошмарная картина. Тварь перебегает по веслу и вцепляется в руку Гослинга. Но этого не случилось. Старший помощник снова нанес удар, и результат не заставил себя ждать. Существо издало странный звук, похожий на птичье чириканье, побежало прочь по поверхности воды, скользя легко, как водомерка, и исчезло в тумане. — Как думаешь, что это было? — спросил Джордж больше удивленно, чем напуганно. Мысль о том, чтобы почувствовать это существо на себе, была отвратительна, но вместе с тем он не считал, что оно опасно. «Что это за тварь? И, пожалуйста, скажи мне, что ты уже видел такое раньше, Пол, или я начну серьезно верить во всю ту чушь про саргассы, которую ты мне наплел?» «Первый раз вижу такую тварь. Похоже на какого-то сумасшедшего морского паука». Гослинг вернулся к радио. Джордж сел рядом, мечтая о сигарете или выпивке, о чем угодно, что помогло бы скоротать время, потому что оно тоже будто завязло в тумане. Внутренние часы Джорджа дали сбой. Он снова ждал и гадал, что будет дальше, удивит ли это его или до смерти напугает. Гослинг неожиданно стал очень разговорчивым и начал с энтузиазмом рассказывать о старом «Шевроле Bel Air», который чинил дома. Но Джордж его не слушал. Он что-то увидел в тумане, или ему показалось. Джордж продолжал смотреть, не смея моргнуть и напрягаясь так сильно, что кожа была готова лопнуть, и вновь заметил огромную бесформенную тень, удаляющуюся все глубже в туман. — Там что-то есть, — сказал он. Во рту пересохло. — Может, еще один плод? — предположил Гослинг, хватая ракетницу, чтобы подать сигнал. Он встал рядом с Джорджем и пригляделся. Смутная тень мелькнула в тумане. «Это не плод», — сказал Джордж. «Слишком далеко, чтобы знать наверняка». «Ох», — выдохнул он, — «я знаю». Гослинг бросил на него взгляд. «В смысле?» «Я имею в виду, что у плотов не бывает больших зеленых глаз, которые светятся в темноте».